Глава 17. Очередной пакет донесений настиг Эдгара Форсайта в ремонтном доке коммерческой компании. Управление R владело ею через посредников и использовало разветвленную сеть доков в собственных целях. Суда прибывали на ремонт и отправлялись в рейсы, так что противнику было трудно отследить перемещение сотрудников управления. Под маской третьеразрядного промышленного предприятия, едва сводившего концы с концами и не всегда имевшего средства для покраски корпуса дока, прятались мощные средства связи, локаторы, сканеры и дальномеры, а также готовая к вылету пара скоростных уиндеров, угнаться за которыми не могли даже военные перехватчики. Полковник Форсайт просматривал смоделированные компьютером диаграммы, отображавшие возможное развитие ситуации с захватом чужаками планет Федерации. В одном случае на это требовалось 4 стандартных года, а в более оптимистичном варианте – 8. Даже наталкиваясь на отпор войск адмирала Лесгофта на планете Лизаро, противник не сидел сложа руки – и усиливал давление на правительство и административное управление на планетах сообщества, насаждая агентов повсюду и развивая анархистскую идеологию генерала Тильзера. С точными расчетами спорить было трудно, но Форсайт все еще надеялся на какое-то чудо. А вдруг? А вдруг появится чудо-оружие, и Лизаро будет освобожден? В этом случае останутся последователи генерала Тильзера, но с ними вычищенная от агентов врага армия смогла бы справиться без труда. Подошел помощник и положил стопку цифровой бумаги. «Что это, Джон?» Полковник дотронулся до еще теплых листов. «Как обычно, сэр. Последние сведения. Каждые 6 часов». «Ну да, конечно». Полковник отложил диаграммы и помассировал пальцами лоб. «Попроси Флосси приготовить мне кофе. Кажется, я теряю концентрацию». «Конечно, сэр». Помощник ушел. Полковник откатился на кресле от стола и огляделся. Наскоро покрашенные потолки и стены. Новая мебель, компьютеры и интерфейсы связи. Сколько таких временных командных пунктов он уже прошел? Были и подвалы, и чердаки, и ущелья, и горные пики, убежища в космосе, как сейчас, и даже подводные лодки. Есть ли в этом какой-то смысл? Ведь враг по-прежнему неудержим. Полковник вздохнул. Снял со стопки первый лист. Сверху лежали самые срочные и важные сообщения. Это был краткий доклад с планеты Кикасо, где противник сумел обнаружить размещенную на ней тайную базу отдела R и атаковал ее. Но, по счастью, личному составу удалось отбиться. Эдгар Форсайт начал читать сначала. Обычно после сообщения о нападении контрразведчиков генерала Тильзера следовал перечень потерь, и на персонале ставили крест. А тут речь шла об успешной обороне. Полковник принялся читать сначала более внимательно. И вскоре по его лицу расползлась улыбка. Он поднялся, расправил плечи и крикнул. «Джон! Уже несу, сэр!» Джон толкнул тяжелую переборку и вошел, неся пластиковую чашку со специальной крышкой. «Ваш кофе, сэр! Полагаю, мы можем рассчитывать и на коньяк». Помощник поставил кофе на стол и лишь после этого спросил. «Вы имеете в виду базу на Кикасо, сэр?» «Вот именно. Наши снайперы уничтожили 2 киберов. Это говорит о том, что у нас есть шанс, Джон». Полковник порывисто подошел к столу, сорвал с чашки крышечку и сделал большой глоток горячего кофе. «Надо выяснить, что за программа сработала. Наверное, кто-то из команды ускоренных». Под командой ускоренных полковник подразумевал группу добровольцев, на которых отрабатывали возможности ускорения человеческих реакций с помощью вживления электроники. Фактически это направление повторяло путь чужаков, с успехом применявших технологии по форсированию человеческих возможностей. «Я уже послал дополнительный запрос, провел подробную экспертизу, и у меня есть что сообщить вам, сэр». «Не тяни, я слушаю». «Боюсь, что все не так уж радужно, сэр. Успеха добились обыкновенные стрелки, не включенные в программу усовершенствования. Боестолкновение произошло в пустыне одного из материков планеты в дневное время при температуре воздуха в 95 градусов по шкале Цельсия». «Ты хочешь уверить меня, что киберы получили тепловой удар?» Полковник почувствовал, что начинает сердиться. Ему не нравилось, что помощник пытается лишить его только-только появившейся надежды. Но так было всегда. Полковник хватался за каждый факт успеха, а помощник старался устроить шефу холодный душ. «Нет, сэр, они исправно уничтожали наших сотрудников. Но, возможно, жара сказалась на их способностях». «Возможно, это только твое предположение». «Да, сэр. Но, наверное, вам интересно узнать, что это за стрелки?» «А ты угадай с трех раз», – раздраженно произнес полковник и вернулся к кофе. «Это в некотором роде ваши приемыши, Джим Симмонс и Тони Тайлер». «Вот как?» Эдгар Форсайт оставил кофе, сразу потеряв к нему интерес. «Напомни-ка мне, Джон, мы ведь, кажется, отдали их счастливчику». «Так точно, сэр. Он должен был сделать из них стрелков для проекта Омега». «Я прекрасно помню, для какого проекта мы их готовили. Но ведь прошло не так уж много времени. Успели ли они изучить все премудрости счастливчика?» «Он работал с ними почти 6 месяцев, сэр, и сам выбрал Кикасо, чтобы закалить курсантов в тамошних тяжелых условиях. Судя по тому, что им удалось сделать, он поступил правильно». Полковник принялся мерить шагами небольшую каюту, то и дело обходя стулья и столы с аппаратурой. «Что ты думаешь, отправить их на очередные тренинги или послать на задание как есть?» «Натренированный агент, без сомнения, весьма ценен, сэр. Но я бы хотел напомнить, что этот самый счастливчик доставил нам немало хлопот, когда почувствовал себя суперменом. Если мы и дальше будем накачивать их мускулы, могут возникнуть проблемы, если придется их убирать». «А почему обязательно мы должны их убирать?» «Вы лучше меня знаете, сэр, что рано или поздно агентов приходится убирать, даже самых лучших, поскольку управление теряет над ними контроль». Полковник вздохнул. Холодный расчет помощника не раз помогал ему посмотреть на вещи более трезвым взглядом. К мнению Джона следовало прислушиваться. В свое время они действительно поволновались с агентом-счастливчиком, носившим тогда другой псевдоним. Он с самого начала своей карьеры выглядел весьма перспективным и инициативным агентом и практически всегда становился лидером группы. Со временем подручных и помощников у него становилось все меньше. Он сам отказывался от них, так как в одиночку выполнял задания успешнее. Счастливчик не доверял никому, поэтому многие беды миновали его. Но одновременно он все больше выходил из-под контроля управления, которое все меньше понимало смысл его действий. Никто не знал, какие счастливчик задействуют каналы, почему не появляется на явочных квартирах и самовольно отодвигает сроки выполнения заданий. В какой-то момент ему перестали доверять, и на смену восторгам пришли подозрения. Слишком уж безупречно он выполнял задания, умудрившись уцелеть даже в одном из партизанских отрядов сторонников генерала Тильзера, куда его заслали на верную гибель. Терпение руководства лопнуло, и к счастливчику отправили чистильщика. Тот не вернулся. Послали второго. С тем же результатом. Потом отправили пару. И они словно в воду канули. Счастливчик давал управлению понять, что понимает, какую игру ведут с ним. Полковник Форсайт уже решил, что агент для них потерян, и управление получило в его лице еще одного врага. Когда в один прекрасный день счастливчик неожиданно вышел на связь и запросил директора. Форсайт ответил. Счастливчик попросил о личной встрече, сказал, что не боится приехать в офис управления. Перед встречей были приняты все меры для обеспечения безопасности директора. Счастливчик был универсалом, и предугадать его действия никто не мог. Впрочем, опасения оказались напрасными. Блудный агент попросил объяснений, почему его хотят ликвидировать. Форсайт объяснил. Счастливчик предложил испытать его как угодно. В конце концов, для проверки правдивости существовала специальная аппаратура. Правда, она годилась лишь для новичков. Профессионалы умели ее обманывать. «В таком случае, сэр, пусть меня застрелят прямо в управление. Мне надоели эти дурацкие игры в кошки-мышки. А переходить на сторону врага ради своего спасения я не желаю». Форсайту пришлось созвать совещание, чтобы обсудить предложение счастливчика. А тот тем временем спокойно дожидался своего приговора. В конце концов было решено оставить агента, но к оперативной работе больше не подпускать. Впредь его ожидала работа, на которую переводились пенсионеры всех спецслужб. Подготовка новых кадров. «Хорошо, мы подключим их к проекту Омега сразу. Но не потому, что я боюсь усиливать их. Нет. И нечего улыбаться, Джон. Твои идиотские ухмылки тут неуместны. Запускаем Омегу, тем более, что сроки уже поджимают. Мы должны постараться реализовать полученную информацию». «Вы их лично проинструктируете, сэр?» «А зачем? С каких это пор эксов инструктирует директор управления?» «Но ведь у вас с ними почти что, родственные отношения». «Полно, Джон. Мальчики уже выросли. Вон, как они разделали этих киберов». Полковник посмотрел в кофейную гущу, словно хотел найти там ответы на свои вопросы. «Игрушки остались в детстве. Мы уже видели работу этих ребят в Свазиленде. Ты помнишь?» «Разумеется, помню, сэр». «Значит, теперь пусть поднимутся на ступень выше. А суть задания им объяснят другие». «О сути задания, сэр, вы им уже рассказали», – заметил помощник. «Уж не хочешь ли ты сказать, что твой шеф стал излишне болтлив?» «Ни в коей мере, сэр». «Надеюсь». Полковник вздохнул. «Ну да, я сказал им про охоту на Тильзера. Но поверь, Джон, у меня и в мыслях не было, что все будет готово так скоро. Разумеется, если верить счастливчику и этому нежданному перебежчику. С ними нам просто повезло».